29. Анри Батай, 18 декабря 1916 года. Я сказал только то, что думаю. Надеюсь, что ваша книга получит много откликов. Что же касается ее дальнейшей судьбы, я совершенно спокоен. Вы создали шедевр, своевременный и необходимый. Я скоро собираюсь на юг и был бы счастлив до отъезда пожать вашу руку и немного поболтать с вами. Сможете ли вы доставить мне удовольствие как-нибудь заглянуть ко мне или, что еще проще, пообедать у меня? Я жду вас в любой день. Пожалуйста, черкните пару слов. Братский ваш».